Глава третья. На всех дисках приборной панели стрелки свалились на ноль. «Какого черта?» — Клоди Сандерс повернулась к Чаку. Ее глаза широко раскрылись, в них читалось недоумение, но не паника. Паника появиться просто не успела. Чак хотел было взглянуть на приборную панель, но тот увидел, как сплющивается нос Сенеки, потом увидел, как отваливаются пропеллеры, а больше увидеть ничего не успел, потому что времени не осталось. Самолет взорвался над шоссе номер 119 и, пылая, обрушился на землю. Вместе с его осколками падали и куски человеческих тел. Дымящаяся рука Клодет с глухим стуком приземлилась рядом с аккуратно располовиненным лесным сурком. Происходило это 21 октября.